Веселый был бал, сеньорина Соня. Просто я устала, Стелио, — ответила ему Соня. Пожилой слуга вышел, и Пиппа спросил. «Зачем тебе манто? Разве ты не останешься здесь ночевать?» «Нет, я поеду домой». «Что случилось, детка?» Вместо ответа Соня вдруг весело расхохоталась. «Час от часу не легче». «Что тебя так рассмешило?» — с беспокойством спросил граф Мелис. «Ты даже не представляешь себе, как забавно смотреть на папу Александра VI Борджа, потягивающего виски в этой современно обставленной комнате». «Мне много известно, ведь я старый опытный царедворец», — с грустной иронией сказал граф. «Ты даже не представляешь себе, как хорошо я ориентируюсь в той среде, которой принадлежишь теперь и ты. Без ложной скромности могу заверить тебя, я крупнейший специалист по высшему обществу. Так что спрашивай, не стесняйся. Что тебя беспокоит?» «Я хочу все знать о Джулио де Броссе», — прямо сказала Соня. Граф Мелис немного помолчал, потом покачал головой. «Это совсем не то, что тебе нужно», — с уверенностью в голосе сказал он. «Когда ты с ним познакомилась?» «Я увидела его в первый раз еще девочкой, когда пришла в гости к своей школьной подруге. Ее родители работают в доме Деброса на улице Бельи. Он тебе не подходит. Сегодня вечером я снова увидела его, и хотя прошло несколько лет, забудь. Он и не подозревает, что я существую на свете. Но мне, пусть это глупо, хочется знать о нем все. Скажи, Федерико Равести его любовница?» «Вокруг него всегда полно женщин, но он не воспринимает их всерьез, так что выброси его из головы. Советы будешь мне давать потом, а сейчас расскажи все, что ты о нем знаешь». «Он вращается в самых высоких кругах, но светскую жизнь не любит, много работает. Несмотря на молодость, уже и известный юрист. Как-то я встретил его на охоте в Богемии, в другой раз на приеме у герцога Марлбрука в Лондоне». «В миланских барах он тебе не попадался?» — попробовала пошутить Соня. «Несколько месяцев назад у него, похоже, были проблемы. Он вдруг исчез. Поскольку в то время он занимался каким-то мафиозным преступлением, поговаривали даже, что его похитили. Потом он появился, так же неожиданно, как и исчез. Это все, что я знаю. С тебя достаточно?» «И на том спасибо. А поскольку больше ты ничего не знаешь, то я еду домой». Когда на Роллс-Ройсе графа Мелисова она подъехала к Астерии, то увидела перед входом фургон для перевозки лошадей. «Я никак не пойму, что надо этому типу», — явно обрадованный появлением Сони, — сказал отец. «Я привез мандрака», — объяснил человек, стоящий около фургона. «Вам прислал его сеньор Савелли». Даже здесь бросались в глаза следы отшумевшего карнавала. Мостовая была засыпана конфетти и бумажными пакетиками. Несколько гуляк в женской одежде приставали со своими шутками к запоздалым прохожим. «Передайте, пожалуйста, сеньору Савелли, что я очень тронута его вниманием, но, к сожалению, не могу принять такого подарка. Спокойной ночи», — сказала Соня человеку у фургона и обратилась к отцу. «Пойдем домой, папа, а то при такой погоде и простудиться ничего не стоит». Фургон отъехал, а отец с дочерью вошли в пустой зал Астерии, где было тепло и уютно, и сели за стол друг против друга. «Что это за история?» — спросил отец, который только сейчас перевел дух. Он никогда не слышал, чтобы люди делали такие подарки. «Ты о чем?» «Я говорю о лошади». «Ах, о лошади!» — с равнодушным видом ответила Соня. «Вирджиния когда-то сказала мне, что все богачи чокнутые. Наверное, она была права». «Ты очень изменилась. Я смотрю на тебя и не узнаю. Куда делась моя маленькая девочка, которая принимала все так близко к сердцу, моя дочка, которую я когда-то подарил Бобби. Я такая же,